XIV Фридрих Вильгельм II, король Пруссии, утомившись делами и шумом придворной жизни, покинул свой прекрасный дворец и пошел в лес погулять. Было прекрасное летнее утро. Император шел, срывая цветы и радуясь, как дитя, солнцу, пению птиц и легкому ветерку, ласкавшему его щеки. Среди леса на полянке он увидел группу весело игравших детей. Король сел на пень и стал наблюдать за ними. Ясные, счастливые личики понравились ему, и он решил познакомиться с детьми. «Дети, я хочу задать вам три вопроса, и кто правильно ответит на них, тот получит награду. Какому царству принадлежит вот это?» – спросил он, вынимая из кармана апельсин. Воцарилось молчание. Затем один из мальчиков смело ответил: «К растительному». «Почему?» «Потому что это плод растения, а все растения принадлежат к растительному царству». «Получай свою награду». Мальчик ловко поймал свой апельсин. «Но какому царству принадлежит вот это?» — продолжил король, вынимая из кармана золотую монету. Снова воцарилась тишина. «Какому государству могла бы принадлежать эта монета?» «К минеральному», — вдруг звонко ответил бойкий голос. «К минеральному?» «Да, потому что она из металла, а все металлы принадлежат к царству минералов». «Правильно». Счастливец на лету подхватил брошенную ему в награду монету. «Теперь третий и последний вопрос», — сказал незнакомец, вставая во весь рост. «Скажите мне, какому царству принадлежу я?» Дети были смущены этим вопросом. У них на языке вертелся ответ: к животному. Но они боялись обидеть доброго человека. Другие ломали голову, стараясь угадать, был ли он иностранцем или принадлежал к прусскому государству. Наконец, одна маленькая девочка, осмелившись, подошла к нему и, глядя ему прямо в глаза, сказала: «Я знаю, какому царству ты принадлежишь». «Какому же, малютка?» «К царству небесному». Дети очень испугались, что незнакомец обидится такому ответу. Но растроганный король, взяв дитя на руки и целуя его, со слезами на глазах произнес: «О, если бы так!» Это дитя дало лучший ответ. Действительно, Бог хочет, чтобы люди принадлежали к его великому чудному царству. Но многие безумцы отказываются от него. А вы? Хотели бы вы жить в этом царстве?